а мягкие, печальные. О Фадееве говорят, что он был очень талантлив, умен, что он обладал железной волей, что его ценил Сталин. Все это правильно. Но слово «талантлив» не справка в послужном списке. Оно связано с сотнями помарок на листе рукописи, с внутренними терзаниями, с душевной природой, не всегда подходившей для общественной работы, которую выполнял Фадеев. Выполнял не только старательно, но и с увлечением. Все писатели, да кажется и все руководители движения сторонников мира, знали его глаза. Ясные, холодные. Его эрудицию, память, умение придать в статье или в докладе короткой фразе Сталина глубину, блеск, спорность литературного эссе и бесспорность закона. Мне хочется рассказать о другом Фадееве, менее известном. Познакомился я с ним давно, еще в годы, когда он был одним из лидеров РАП. Мы встречались в Москве, потом в Мадриде и Париже. «Разгром» мне понравился, но человека я не понимал, вернее, не знал. И в 1940 году, когда я беседовал с ним, он был для меня скорее начальником, чем писателем. Вспоминая прошлое, он, в свою очередь, как-то признался. «Я вас считал человеком издалека. В Мадриде я говорил нашим военным, они вас защищали». Может быть, он и готов умереть за наше дело, но жить с вами он не хочет, да и не может. После войны мы начали приглядываться друг к другу. В Пензе, во время юбилея Белинского, я с ним проговорил весь вечер. Потом мы встретились в Москве, говорили о книгах, о судьбах писателей. Я начал понимать, что Фадеев не такой, каким он мне казался. Но по-настоящему я его узнал в те 5-6 лет, когда мы вместе работали в движении сторонников мира. Мы разговаривали в самолетах, в вагонах, часто то в Осло, то в Вене, то в Праге. Александр Александрович ночью приходил в мой номер и говорил. Именно поэтому я начал писать о нем после того, как рассказал о Парижском конгрессе. Я не скажу, чтобы мы подружились. Уж очень разными мы были. Но, может быть, поэтому Фадеев порой бывал со мной откровеннее, чем со многими из своих близких друзей. Очевидно, представление о человеке издалека где-то в нем оставалось, и, беседуя со мной, он чувствовал себя свободнее, чем со своими друзьями. Друзей у него было немало. Я говорю сейчас не о лицемерах, старавшихся угодить человеку, обладавшему властью, а о людях, искренне любивших Александра Александровича. Но мне кажется, что с друзьями он не всегда и не о всем заговаривал. Вот одно из его признаний. «Уж я-то знаю, что такое одиночество. Со множеством людей он был на «ты», его называли Сашей, а мы величали друг друга по имени-отчеству». Рассказать о Фадееве трудно. Он был человеком очень сложным, наверное, многое от меня ускользало, да и события слишком свежи. Мне не хочется строить догадки, и я себя ограничу, попытаясь выписать из записной книжки, а порой восстановить по памяти, некоторые его слова, показать его отношение к некоторым явлениям, рассеять миф о железном человеке. Немного помочь тому, кто через 5 или 10 лет сядет за книгу о человеке, сыгравшем важную роль в истории нашей литературы. Фадеев писал в течение 35 лет, а оставил после себя 2 законченных романа, 2 незаконченных, несколько рассказов, 100 статей. Александр Александрович говорил: «Писал много, а написал мало». Я слышал такое объяснение. Фадееву не дают писать. Союз писателей, борьба за мир, заседания, митинги, конгрессы. Действительно, руководство писательскими организациями и движение сторонников мира отнимали у Александра Александровича много времени. Но ведь работал он не по неволе, а по охоте. И когда в последние годы его освободили от некоторых обязанностей, почувствовал не облегчение, а досаду. В движении за мир он был неутомим. входил во все детали. У меня случайно сохранилось несколько его записок, написанных во время заседаний.